рыхлая. О, кстати, ваше сиятельство, это великое счастье, иначе... И еще же он скорчился, когда падал сверху. Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да? А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью. А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом. А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане? Но это бесспорно, ваше... Это бесспорно. Девушка, что ж, допрос, что ли? Ну, где вы? А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, ну, что мой будущий зятёк врун каких мало. Какая девушка это говорит? А вот это, полюбуйся. Вот. Керубин, а? Хорошенькая, хорошенькая. Нелёгкая, возьми этого по весу. Понял теперь? Понял. Молодец. Ваше сиятельство, это керувин. Ну да. Да, ваше сиятельство. А что он поет? Да как-то ничего не поет. Говорит, что это он прыгнул на Левкое. Он прыгнул? Он так говорит. Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю. Значит, и вы... И он. О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов, очертя голову. Два человека сразу. Ну, 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал? Что ж вы мне здесь комедию-то разыгрываете? Вот знак к началу торжественного шествия. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку. Керубина. Графиня. Да. Керубина. Да. Немедленно переодеться, и чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встретил. Он будет очень скучать. Что-что? Скучать? О нет, графиня. На своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения. Графиня? Да. А что это за блаженство? На лбу. А, это, наверное, его первая офицерская шляпа. Ты, да. Боже мой. Детям все игрушки. Вы уходите? Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую. А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы, а то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь. Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их, как подобает. Нельзя помешать, и приходится терпеть. Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Бартолео замыкает шествие. Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это. Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением! Пусть войдет без села. Слушаюсь, ваше сиятельство. Чего вы хотите? Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство. То есть руки Марселины. А-а-а. Я решительно возражаю. Простите, милостивый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана? Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь. Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора. Дружить с этим плоским рифмачом. Кабацкий музыкантишка. Газетный прозаписец. Мучитель нашего слуха. Дипломатический лизоблюд. Оба хороши. Но на каждом шагу уроняет мое достоинство. Я вас самого уронил с удовольствием. Повсюду говорит, что я глуп. Вы же думаете, что я это эхо? А между тем, сколько певцы благодаря моему таланту блеснули. Ужаснули. Ну вот опять. Терпи правду, мерзавец. Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены. Да, я обещала. Ну? Но с каким условием? С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю. Он нашелся. За мной дело не станет. Вот он. Фигаро, черт знает, что такое? Так вы отказываетесь от его мамаши. Что может быть ужаснее, чем считаться отцом негодяя? Считаться сыном негодяя? Нет, уж раз замешан этот господин, я уже во все это не вмешиваюсь. Все, наконец, у меня будет жена. А у меня любовница. И все удовлетворены.